Глава 12. Команда Франклина Буша довольно быстро доставила больных в клинику. Попутный ветер и умелое управление яхтой способствовали тому, что большое расстояние было преодолено на 2 часа быстрее, чем обычно. Очень скоро из детского рассказа Буш понял, что Каролина не имеет к Ихтиандру никакого отношения, и проникся нежным состраданием к девочке, ставшей сиротой после трагических обстоятельств. Более того, он почувствовал глубокое уважение к людям, которые в критической ситуации подумали не только о себе, но и о чужом ребенке. Пленники Зуриты все больше и больше занимали мысли Франклина. Это были люди честные и открытые, спасшие его сына и вот теперь сами попавшие в беду. В том, что им нужна помощь, Буш уже не сомневался и был уверен, что может выручить их из неволи. Больные были устроены в клинику старого знакомого Буша, профессора Купера. Закончив консультации и обход наиболее тяжелых пациентов, Джордж Купер уединился с другом в своем кабинете. Выпив кофе и вспомнив прежние добрые времена, они перешли к обсуждению злободневных проблем. «С мистером Смитом, я думаю, все будет в порядке. Операцию сделали вовремя, рана заживет, быстро. А вот девчушка...» Доктор сделал паузу. «Слишком долго находилась в воде, и состояние ее вызывает беспокойство. Она получает интенсивное лечение, но поможет ли оно?» Тут, пожалуй, и мой друг профессор Сальватор де Аргенти бессилен. При упоминании этого имени Буш кивнул. Заметив это, доктор поинтересовался. «Тебе, я вижу, знаком этот человек?» «Да, Джордж, я о нем слышал. Знаю, что он проводит необычные операции. А вот недавно судьба свела с его сыном». «С Ихтиандром? Как же ты с ним познакомился?» После этого последовал рассказ Буша о спасении Дэвида, о кораблекрушении, о Зурите и жемчуге. Выслушав все это, Купер задумчиво произнес: «Надо срочно сообщить Сальватору об Ихтиандре. И я думаю, мы должны что-то предпринять, чтобы вызволить молодых людей из рук твоего приятеля». В этот момент включилась внутренняя селекторная связь, и профессора вызвали в операционную. «Я должен идти», — проговорил он и, протягивая руку собеседнику, добавил. «До встречи. Сальватору я сегодня же сообщу, а ты держи меня в курсе событий. Не думал я, что сын профессора де Аргенти попадет в такое положение». Они расстались, договорившись встретиться через день, чтобы обсудить дальнейшие действия. Но в назначенный день Купера вдруг вызвали на срочную консультацию, и он, верив клинику своему заместителю, улетел на несколько дней в Канаду. Тем временем Буш узнал, что Зурита на остров не вернулся, а поэтому продолжал заниматься своими делами, справедливо рассудив, что нужно выждать время, так как искать Дона Педро в открытом океане – дело бесполезное. Несколько раз он наведывался в клинику, принося игрушки и фрукты, чтобы порадовать девочку. Смит поправлялся, а Каролина с каждым днем чувствовала себя все хуже и хуже. Дни пролетели быстро, и вот, наконец, Буш, на этот раз вместе с сыном, собрался вновь посетить остров своего приятеля. Вечером, сидя у камина, отец и сын обсуждали предстоящую поездку. Зазвонил телефон, и Буш-старший снял трубку.